Глава пятая. Морг находился на окраине Эксмута, всего в нескольких милях от дома Кейт. Он занимал подвал большой викторианской больницы, на парковке было тихо и пусто. Из-за крыши здания возвышался длинный дымоход, из которого в безоблачное небо валил густой черный дым. Вход в морг был через боковую дверь. Затем Кейт пошла по сырому туннелю, ведущему в подвал. Там пахло плесенью и дезинфекцией, а тусклые желтые лампочки, симметрично установленные вдоль коридора, моргали и издавали жужжащие звуки. Туннель выходил в яркую приемную с высоким потолком, украшенным лепниной викторианской эпохи. Узор навел Кейт на мысль о перекрученных кишках или мозговой ткани. Она отметилась, и ее проводили в анатомический театр. Покосившиеся деревянные сиденья по кругу расходились от центра зала наверх, где исчезали в темноте. Большое голое тело лежало в центре зала на столе для вскрытия из нержавеющей стали. Алан работал с двумя ассистентами, на всех были голубые медицинские костюмы и прозрачные маски из плексигласа. Распухший чернеющий труп был вскрыт от паха до грудной клетки, а оттуда выше шли два разреза по диагонали вокруг плеч и до самой шеи. Грудная клетка была распилена вдоль и раскрыта, напоминая крылья бабочки. На месте лица вызывающе зияла дыра, а из нижней челюсти торчал ряд зубов, похожих больше на растущие кучкой ядовитые грибы. Кейт в нерешительности остановилась у входа, вдыхая зловоние, смешанное с пыльным древесным запахом старой аудитории. «Легкие и здоровые, в хорошем состоянии, но уже практически разжижились», говорил Алан, поднимая легкие запачканными кровью руками. Они водянисто повисли над скрытым телом, напоминая Кейт мертвого осьминога. «Быстрее, они сейчас развалятся». Алан заметил Кейт и кивнул, пока один из его помощников бросился за подносом из нержавейки. Алан осторожно опустил на него легкие. «Кейт, спасибо, что приехала», — сказал он, и его голос эхом отразился от высокого потолка. «Чистый костюм висит за дверью, и не забудь бахилы». Кейт быстро натянула голубой медицинский костюм и вернулась, встав в нескольких шагах от тела. В помещении было настолько холодно, что она сложила руки на груди. Со своего места она могла разглядеть остальные органы девушки, аккуратно упакованные в раскрытом туловище. Кейт не понимала, какое отношение труп девушки имеет к ней. Она уже очень давно не присутствовала на вскрытии и надеялась, что ее желудок все еще в состоянии это выдержать. Алан, возвышающийся над своими ассистентами, вел Кейт в курс дела, объяснив, где и когда они нашли тело. «Несмотря на отсутствие лица, по которому ее можно было бы опознать, мы нашли у нее на теле кучу разных биологических материалов. Тут и сперма, и слюна, и три разных типа волос, лобковые волосы во влагалище, ресница в одном из укусов на ноге». «Укусов?» — спросила Кейт. «Да, 6», — сказал Алан, подняв на нее глаза. Один из его помощников осторожно вытащил сердце и бережно понес его на весы. «Лем, не гуляй по комнате с органом в руках! Самира, дай ему посудину!» Лем застыл на месте, держа сердце в руках, пока Самира не принесла ему небольшую стальную миску. Кейт не обратила внимания на эту сцену и подошла поближе к телу, чувствуя запах разлагающейся плоти. На соседнем столике лежала хирургическая пила с присохшими следами крови. Вскрытия всегда проводились в атмосфере невозмутимого спокойствия. «Обходительно разорвать на куски», как Кейт однажды услышала от кого-то. «Ее задушили?» «Да», — ответил Алан. «Вот тут следы от веревки на шее, на горле и красные точки, похожие на сыпь», — говорил он, указывая пальцем. «Это указывает на то, что уровень кислорода в крови сначала резко упал, а затем также резко поднялся. Ее душили, а за мгновение до смерти ослабили веревку». «А расположение тела? Наклон на левую сторону? Голова на вытянутой руке?» «Да». «Тело нашли в парке?» «Вересковой пустоши. Дартмурский национальный парк. Ну, вообще, да, на природе. Ее опознали? Еще нет. Судя по зубам, ей всего около 20. Алан подошел к каталке и взял оттуда пакет для улик, в котором лежали обрывки пластикового мешка и веревка с узлом. Он передал пакет Кейт, а вот это было у нее на шее. Второй раз за день осколок прошлого внезапно врезался в ее настоящее. По телу Кейт пробежали мурашки, когда она пощупала маленький тугой узелок сквозь толстый пакет. Она посмотрела на Алана. «Черт возьми, обезьяний кулак», — произнесла Кейт и снова перевела взгляд на тело, которое распухло и разложилось так сильно, что уже сложно было сказать, как девушка выглядела при жизни. «Что сказали в полиции?» «О том, что ты присутствуешь на вскрытии, они не в курсе», — сказала Алан. Кейт посмотрела на него, вздернув бровь. «Я не это имею в виду. Этим делом занимается один из старших инспекторов, молодая женщина. Мне кажется, она еще в Барби играла, когда Питер Конуэй совершал свои преступления. Я еще ничего и не сказал. Хотел, чтобы ты взглянула, перед тем, как связывать это убийство с громким делом». Кейт еще раз посмотрела на узел. «У меня сомнений нет. Посмотри на это все. Это каннибал из 9 вязов. Питер Конуэй не сбежал, если тебя это беспокоит. Он по-прежнему прекрасно проводит время в своей камере по решению Ее Величества. Я знаю, если он сбежит, мне сообщат первый. Они примут меры, чтобы обеспечить безопасность мне и моему сыну». Кейт заметила, как в глазах Алана мелькнула жалость. Они никогда не обсуждали то, что с ней случилось, но он, понятное дело, все знал. Кто бы это ни был, похоже на подражателя. Я не тороплюсь с выводами, но это непростое совпадение. «Согласен», — сказал Алан. «Время смерти известно? Когда она умерла?» — спросила Кейт, переключив внимание обратно на тело. Ее тело находилось на открытом пространстве. Дождь, ветер, всякие ползучие твари. Тело распухло. Личинки в тканях за левым ухом и на плече. Я бы сказала, она умерла 5-6 дней назад. То есть вторник или среда. Конуэй похищал своих жертв по четвергам или пятницам. У него были все выходные, чтобы поиздеваться над ними. «Убейте и избавиться от тела в понедельник или вторник», — сказала Кейт и посмотрела на Алана. «Вы сделали оттиск зубов по укусам?» «Нет, кожный покров слишком сильно разложился». «А что по поводу лица? Ты знаешь, как оно было удалено?» Алан вытащил из кармана медицинского халата пакетик с длинным зубом внутри. «Левый верхний клык», — сказал он, держа пакет в руках. «Зуб был белый и гладкий». «Собака?» — Алан кивнул. «Доберман или немецкая овчарка? Для такого собаку надо было здорово растравить. Страшно подумать, что с ней делали. Этот зуб застрял в верхней челюсти, справа. Но я не верю, что собака одна могла содрать лицо. Мы также обнаружили следы от порезов зазубренным лезвием. Как если бы собака напала, а потом то, что осталось, срезали ножом?» «Да», — сказал Алан. «Тебе попадались еще какие-нибудь убийства, похожие на работу Конуэя?» «Нет». «Можешь проверить?» «Кейт, я хотел узнать твое профессиональное мнение по этому телу. И я тебе очень благодарен. Алан, у тебя есть доступ к полицейским базам данных. Если кто-то копирует убийства, совершенные Питером Конуэй, то это его вторая жертва. Вторая жертва Конуэя, Доун Брокхёрст, была найдена у реки. Лисы разорвали мешок у нее на голове и съели часть лица. Первой жертвой была Шелли Норрис, и ее нашли на автомобильной свалке в районе 9 вязов. Алан поднял руки. «Да, я в курсе. Мое дело предоставить факты, установить причину смерти. Ты можешь хотя бы посмотреть или направить полицию в ту сторону?» Алан устало кивнул. Его помощники уже осторожно закрывали грудную клетку, чтобы зашить длинный разрез в форме буквы «Y». Кейт опустила взгляд и заметила, что все еще держит в руках пакет с веревкой и обезьяньим кулаком на конце. Руки у нее задрожали, и она сунула пакет Алану, чувствуя, что если еще хоть сколько-нибудь продержит его в руках, то он заразит ее и снова утянет в бурлящий ад старого дела каннибала из девяти вязов.